но любить людей хороших умею и надолго к ним привязываюсь. Письмо от 5-17 сентября 1847 года. Ему не придется больше свидеться с Белинским, которого в следующем году не станет. В Куртавнеле тем временем Тургенев с радостью погрузился в жизнь французской деревни с ее прекрасной музыкой, охотой, щедрой кухней. Он счастлив новой встрече с Полиной Виардо. Замок времен Франциска I с его серо-пепельными стенами, высокими окнами, башенками на остроконечных крышах, окруженный рвами, имел благородный вид. Перед фасадом замка цветник, за ним оранжерея. Взгляд терялся в пышной зелени. Окна комнаты Тургенева, оклеенные серо-зелеными обоями, выходили на бескрайние поля. Ветер доносит запах скошенной травы и лилий. На столе стоял букет полевых цветов. Идеальная атмосфера для работы. Удивительно, однако, что эта французская деревня вдохновляла его на создание глубоко национальных русских рассказов. В Куртавнеле он жил во Франции, но мечтал о России. Минуты, проведенные с Полиной, оставались в его памяти. Гулял ли он с нею в поле, любовался ли красотой звездного неба, слушал ли ее пение, он всегда чувствовал себя счастливым рабом рядом с ней. Он обожал ее платье, ее банты, туфельки. Она же обходилась с ним с королевской снисходительностью. Луи Виардо, казалось, находил естественными эмоционально-дружеские отношения, которые связывали его жену с этим очаровательным русским эпикурейцем. В начале 1847 года Полина Виардо уехала на гастроли в Германию. Куртавнель тотчас потерял свое очарование. Тургенев переехал в Париж, где нанял комнату недалеко от Пале-Рояль. «Я смотрю на играющих там во множестве ребятишек», — писал он Полине Виардо, «прелестных, как амуры, и так кокетливо одетых. Их важная приветливость, их розовые щечки, которые пощипывает первый зимний морозец, спокойствие и благодушие нянек, чудесное красное солнце, просвечивающее из-за высоких каштанов, статуи, дремлющие воды, величественный вид темно-серого здания и Тюильри. Все это мне бесконечно нравится, успокаивает и освежает меня после утренней работы». Письмо от 2-14 декабря 1847 года. После этой уединенной прогулки он возвращался на Пале-Рояль, заходил в кафе, читал газеты, шел в ресторан «Вефур» пообедать и оттуда спешил в театр. Его видели в варьете, в комической опере, в опере. В пространных письмах к Полине Виардо он рассказывал о спектаклях, деликатно и тактично советовал ей, как строить карьеру. Это были советы сведущего человека. Он из газет все знал о певице, радовался ее успехам и жалел, что не может услышать ее «Норму» или «Ромео». Узнав о том, что она будет петь «Ифигению», он посоветовал ей прочитать «Гёте», чтобы лучше понять роль. Желая стать ближе к семье Виардо, которая стала почти его семьей, он начал брать уроки испанского и вскоре смог прочитать Кальдерона в подлиннике. Он продолжает интересоваться французской литературой. Историю французской революции Мишле считает шедевром. С восхищением говорит о Франсуа Найденыше, последнем простом, искреннем, захватывающем романе Жорж Санд. «Ясно видно, — писал он Полине Виардо, — что ей, Жорж Санд, по горло надоели социалисты, коммунисты, Пьера Леру и другие философы, что она ими измучена и с наслаждением погружается в этот источник молодости, искусство простодушное и совершенно земное». Письмо от 5-17 января 1848 года. Тем временем круг его русских друзей в Париже расширился. Он часто видел Герцена, Огарева, Анненкова и только что приехавшую из Рима семью Тучковых, дочь которых тайно обожала его. Рост он был почти огромного.